Как видите, уважаемая София Владимировна, чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня просить вас о помощи. Закончил длительный рассказ Квашенников, нервно поглядывая на высокую, стройную 17-летнюю блондинку в спортивном костюме, сидящую перед ним. Недолгий зимний день уже подходил к концу. В небольшом студенческом кафе, где происходила эта беседа, было совсем не жарко. Однако подполковник то и дело вытирал струящийся по лбу пот, нервно поглядывая на изящный золотой браслет в виде двух сплетенных змеек с рубиновыми глазами, поблескивающий на запястье его собеседниц. «Велю, говорите!» – с любопытством протянула та, аккуратно накладывая на вилку кусочек жаркого. «И несколько разрубленных нечеловеческих тел обнаружили. Похоже, он неплохо владеет мечом. Любопытно было бы поспаринговаться». «Ну, София Владимировна!» – с тяжким вздохом протянул Петр Иванович, с усилием отрывая взгляд от браслета и переводя его на лицо собеседницы. «У вас же!» «А что у меня?» – ответила ему девушка с невидным взглядом голубых глаз. «Это?» – она крутанула на руке, буквально гипнотизирующее подполковника украшение. «Так оно вовсе даже не помеха хорошему спаррингу. Мой братец, может, и дуб стаиросовый, но все же не совсем дурак. Понимал, что если лишит сестренку любимого развлечения, то ему и в другом мире от меня не спрятаться. Более того, скажу, если даже у кого-нибудь из моих знакомых не выдержат нервы, и он решится дать мне по морде за все хорошее, то и тогда с ним ничего не случится. Ну, кроме пары-тройки сложных переломов на шаловливых ручках, которые я ему обеспечу. Так что ничего плохого с вашим эльфом не произойдет, если мы и помашем немного мечами в общем». Договорить ей помешал звонок сотового телефона в кармане у Квашенникова. «Что такое?» – сказал в трубку полковник. «Я же предупреждал, чтобы меня не беспокоили». «Что?» Окружающие обширную лысину короткие седые волосы ФСБшников стали дыбом. «Повтори!» «Ястребово захвачено. Похоже на действие какой-то из чеченских группировок», – тяжело прохрипел в группу его заместитель. Осипов и Юрченко, которые были в бригаде непосредственно наблюдения, убиты. Также в ходе перестрелки с группой прикрытия похитителей убиты Аркадьев, Полевой и Синякин из силовой поддержки. Кроме того, еще трое трехсотых – Булатов, Синицкий и Буревой. Пострадали мирные граждане, бывшие свидетелями похищения. Убито 9 бандитов силовой поддержки. Троих удалось захватить еще живыми. Идет допрос. «Так где Найденов?» «В школе. У него урок химии». «Немедленно связаться с объектом! Кто там за ним присматривает? Игнатьев? Вот пусть и устраивает контакт. Объяснить ситуацию, предпринять все меры по перехвату похитителей. И я сейчас подъеду. Приношу свои извинения, София Владимировна, у нас ЧП. Я должен немедленно ехать». «Не трудитесь объясняться. Я все слышала. Куда мы едем?» «Мы? А как же?» Весело усмехнулась девушка. «Папа так интересно рассказывал о своем участии в освобождениях заложников, что мне даже стало немного завидно. Неужели вы считаете, что я откажусь от такого захватывающего приключения? Да и вам, по-моему, моя помощь не лишней будет». Она многозначительно прикоснулась к своему браслету, и на мгновение Квашенникова почудилось, что небольшие рубины в глазах змеек вспыхнули злым, предвкушающим огнем. «Но...» «Никаких «но», Петр Иванович», — улыбнулась девушка. «Надеюсь, вы не думаете, что мне может грозить какая-то опасность». Она весело улыбнулась. «Да, говорят, в бою некогда долго болтать. Так что при нужде можете обращаться ко мне, София. Ну или если совсем нет времени, то просто Фи». Прекрасно знающий ее пунктик в отношении имен Квашенников тяжело вздохнул. Полученное им сейчас предложение дружбы стоило многого. Очень многого. Если вспомнить, чьей сестрой была эта девушка, и что за браслет сверкал на ее запястье. Да и ее помощь действительно могла быть очень кстати. «Ладно, согласен. Только в ходе операции вы должны будете слушаться меня беспрекословно. Вам?» «Тебе. Обращайтесь ко мне на «ты». И пойдем уже скорее». София гибко выскользнула из-за стола. «Тебе, возможно, опасность и впрямь не грозит, в отличие от остальных». «Да понимаю я. И что такое дисциплина, как ни странно, представляю». Притопнула ногой София. «Мы идем или так и будем разговоры разговаривать?» «Идем», — решительно встал за стола Квашенников и, расплатившись по счету, накинул куртку, быстрым шагом выходя из кафе.